рагу из кролика с овощами. На две порции 400 граммов мяса кролика, 2 моркови, 2 картофелины, лавровый лист, 2 стакана воды, соль. Мясо кролика помыть, порезать на кусочки, морковь почистить и натереть на терке, картофель почистить и порезать кубиками. Мясо и овощи положить в чашу для варки риса, добавить лавровый лист, воду, чуть подсолить. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа. Подать с картофельным пюре и рисом.